«Откуда ты столько всего знаешь, что можешь преподавать практически все школьные дисциплины?» — решился я задать вопрос, который терзал меня вот уже двое суток. Терзания мои объяснялись тем, что я в принципе слыхал о существовании на этой земле энциклопедически образованных людей, но, во-первых, никогда их не видел собственными глазами, а во-вторых, был свято уверен, что они не от мира сего, и это должно быть очень заметно. Например, они рассеянные, чудаковатые, имеют множество странных привычек и уж совершенно точно не обращают внимания на противоположный пол. Ну, короче, они какие-то не такие. Артем же был совершенно такой. Разговаривал нормально, никаких чувств не демонстрировал и, если не врет, конечно, вполне исправно выполнял сексуальную функцию. Ну, я имею в виду очаровашку Юленьку. «Долго болел», — усмехнулся он. «Много времени было для чтения. Семья у нас была бедная. Новые книги покупать не могли, приходилось обходиться тем, что есть. У меня прадед был большим ученым. Собрал огромную библиотеку, но книги в ней были, ну, сам понимаешь, не художественные. Прадеда репрессировали, он в лагере умер. А библиотека осталась. Вот я ее всю и прошерстил, да не по одному разу. Как научился в 4 года читать, так и читал всю жизнь». «Ты что, правда болел?» — участливо спросил я. «Или так для красного словца ляпнул?» «Правда? У меня с иммунитетом какие-то проблемы были. Еще с рождения. 2-3 дня в школу похожу и потом 3 недели болею». «А сейчас?» «Ну, сейчас совсем другое дело. Сейчас иммуномодуляторов навалом. Медицина 7-мильными шагами развивается, так что я уже 5 лет проблем не знаю». «Артем, а зачем тебе эта работа?» — бестактно задал я следующий вопрос, который тоже меня волновал. «А тебе?» «Ну, со мной все понятно. Мне надо просто пересидеть период восстановления и как-то зарабатывать. А ты-то зачем за это взялся?» «А куда мне деваться?» Он развел руками и обезоруживающе улыбнулся. «Кому сегодня нужны такие, как я? Образованные не нужны. Нужны хватки и оборотистые, такие, которые могут делать бизнес. А я не могу. У меня мозги не так устроены». Этого я не понял, но уточнять не стал. «Я так считаю, что если мозги есть, то они есть. И могут все. Хоть наукой заниматься, хоть бизнесом. А у Артема они, несомненно, были». Мне показалось, что сейчас самое время позадавать интересующие меня вопросы о семье Руденко. Это выглядело бы вполне уместным. Но Артем посмотрел на часы и куда-то заторопился. Я мысленно выругал себя за бездарно растраченное время. Вместо того, чтобы боевик смотреть, мог бы затеять нужный разговор и уже сейчас знал бы все то, что должен вечером доложить Нане Ким. А теперь придется затевать беседы с Даной во время массажа, как советовала Нана. Как же их затевать, эти беседы, если я ухитрился во время обеда испортить девчонке настроение, и она теперь на меня дуется? Эх, я выругал себя еще раз. До вечернего сеанса похудения я еще поторчал в сети, обдумывая варианты нового жилья, и даже успел немножко пострелять в любимые войнушки. Стрелял я в наушниках, выключив динамики, чтобы треск выстрелов не проникал за пределы комнаты, и так увлекся, что чуть было не пропустил время начала занятий. Выключая компьютер, я почувствовал, что проголодался, но на ужин времени уже не оставалось. Пора было идти в тренажерку. Мои опасения насчет Даны не оправдались, и вместо надутой кислой рожицы я увидел спокойное и даже почему-то улыбающееся личико девочки. «Как настроение?» — бодро спросил я. «Отличное!» — отрапортовала она. И тут я задал совершенно дурацкий вопрос. «Почему?» Как будто для хорошего настроения нужны причины. Для плохого — да, они нужны, а хорошее настроение — вещь совершенно естественная. Папа похвалил нас и сказал, что мы молодцы. «Почему?» — тупо повторил я. «Он посмотрел наши записи и мои дневники, ему понравилось». «Да, детка, немного ж тебе надо, чтобы быть счастливой. Всего лишь папина похвала. Неужели и я в 15 лет был таким? Что-то не припоминаю». Мы снова подышали, потом поделали упражнения, потом я отпустил Дану в душ и приготовился к массажу. Ширмочку расставил, полотенце постелил, все честь по чести. Приступив к массажу, я приступил и к расспросам. «Дана, а кто такой Ванечка?» «Ванечка?» — переспросила она. «Какой?» «Ну, твоя бабушка говорила, что собирается каждую неделю ездить на кладбище к дедушке и Ванечке». «А это ее младший сын. Он умер совсем маленьким. 10 лет ему было, что ли, или 9. Еще не легче. Бабкин муж умер, как она сама заявила, 10 лет назад. А когда же умер этот, Ванечка? 30 лет назад? 50? 100? То есть это было очень давно?» — осторожно уточнил я. «Ну да. А от чего он умер? Несчастный случай?» «Да нет, просто умер. Он был даун. А дауны долго не живут. И ты его совсем не помнишь? Да вы что? Когда Ванечка умер, папа с мамой даже еще знакомы не были. Да, давненько дело было. Странновато выходит. Ну да ладно. Разбираться — это не мое дело. Мое дело — собирать информацию, а разбираться с ней Нана будет. И вчера вся ваша семья ездила на кладбище, утвердительно заявил я. Ну да. А Костик и его мама не ездили. Они в цирк ходили. Ну да, снова подтвердила Дана. У нее что, проблема со словарным запасом? Я стараюсь изо всех сил, выводя разговор на молодую мамочку с мальчиком, а кроме «ну да» ничего в ответ не получаю. Что же они на кладбище не поехали? Так они Ванечку не знали и дедушку не знали. Они вообще не из нашей семьи. А из чьей же? Ну, тетя Лена, мамина дальняя родственница, совсем дальняя. Просто так получилось, что она приехала в Москву и осталась совсем одна с ребенком. Вот мама и взяла ее к нам жить. Вообще-то мама ее почти не помнит. Они в разных городах жили и раньше даже не встречались. Ну, просто слышали друг о друге. Вот это благотворительность. Иные люди и близких-то родственников к себе жить не берут. А тут вообще малознакомая, дальняя родня. Может, зря я пытаюсь катить бочку на Ларису Анатольевну. И не такая уж она надменная, как мне кажется. А очень даже добрая и сострадательная тетечка. Нет, ни хрена я в людях не разбираюсь. «Значит, тетя Лена не замужем?» — продолжал я допрос. «Но я же говорю нет!» «Ну, положим, ничего такого Дана не сказала. Она говорила только, что Лена осталась одна с ребенком. Так это когда было? Может, пару месяцев назад, а может, и все 5 лет прошло? За это время много чего могло произойти. А где отец Костика?» «Да понятия не имею. Какая мне разница?» «И давно тетя Лена у вас живет?» «Давно. Она еще беременная была, когда к нам приехала».